Мышьяк Арсеникум номер 33 в периодической системе. Следовательно, 33 электрона распределяем по энергетическим подуровням. Правильная электронная формула 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 и 4p3. Число энергетических слоев определяется максимальным главным квантовым числом. Видим, что максимальное главное квантовое число n равняется 4. n максимальное равное 4 соответствует внешнему слою. Для мышьяка на внешнем слое находится 4s2 и 4p3, то есть сумма 2 плюс 3 равняется 5. Это будет 5 электронов на 4 уровне.